12. Квиллер позвонил Полли во вторник утром, 8:30, когда она уже собиралась бежать в библиотеку. «Доброе утречко! Ты звонила мне вчера вечером?» – протянул Квиллер с довольным видом человека, который хорошо выспался после плотного ужина. Она ответила ему раздраженным тоном человека, который вечно опаздывает на работу. «Где ты пропадал? Я звонила тебе трижды и только потом оставила сообщение на автоответчике. Мы с моей новой соседкой, Джеффа Янг, ходили обедать в таверну Типси». «Неужели? Как это тебя угораздило?» «Вчера днем я случайно встретился с ней на улице, и она пригласила меня зайти и выпить рюмочку». «Неужели?» – повторила Полли. «Ну, и какая она?» «Очень себе ничего. А как прошел обед в птичьем клубе? Вы действительно много-много птичек запекли в пирог? 70 синичек, 47 сорок?» Полли проигнорировала язвительную шуточку. «Вчера я звонила тебе, чтобы рассказать то, что один из членов нашего клуба слышал от помощника шерифа. Номерной знак на машине убийцы не только выдан в другом штате, он краденый». «Ну, его мог спереть кто-нибудь из тамошних ребят. Какой-нибудь парень или девушка. Жители Мусскаунти привыкли себе довалить на чужих. Преступники водились только где-то там». «Ну, извини, больше не могу. Опаздываю, как черт знает что. Послушай, окажи мне милость, заскочи ко мне, покорми котов, я не успеваю». «Из желтого пакетика или из зеленого?» «Из желтого. Ну, спасибо тебе, Квилл. Пока». Квиллер сказал Коко и Юм-Юм: «Ребята, я сейчас вернусь», и поспешил в первый блок. Он уже не раз оказывал такую услугу Полли и ее питомцам, но коты всегда воспринимали его как взломщика или, в лучшем случае, как сборщика налогов. «Как наша парочка гурманов относится к большой порции вкусной и здоровой пищи?» – спросил Квиллер, насыпая котам сухой корм из желтого пакетика. Они посмотрели на миску с недоверием, а потом перевели вопросительный взгляд на репортера, будто ожидали еду из зеленого пакетика. «Ну, что мне велели дать, то и получить», – объявил Квиллер, бросаясь к выходу. Не успел он подойти к своей двери, как в глубине квартиры раздался телефонный звонок. Он еле успел схватить трубку. В телефоне раздался голос его молодого коллеги, редактора «Всякой всячины». «Привет, Квилл! Ты слышал, что у нас в городе появился астролог? Ты можешь попросить ее составить свой гороскоп, а потом написать о ней заметку». Не задумываясь, Квиллер отказался. «Это может сделать Джилл Хендли. Пусть она попросит ее составить себе гороскоп и напишет об этом заметку». «Я думал, тебе позарез нужен новый материал». «Никакого зареза нет». Сварливый тон Квиллера не был новостью для его коллеги. Мужчины обожали припираться. Редактор продолжал. «Сегодня уже вторник. Могу я поинтересоваться, когда мне сдадут материал для сегодняшнего номера?» «А разве я когда-нибудь опаздывал? А какие новости будут в газете?» «Аманда подцапалась с мэром на совещании городского совета». «Ну, это не новость. Они грызутся уже лет, по-моему, 10». Гомер Тибет лег в больницу подремонтировать свои коленки. У него суставы разболтались. «Знаешь, будь ты в его возрасте, у тебя еще не то бы разболталось. А я и не доживу до его лет. К 89 я уже давно буду лежать в могиле». «А есть подозреваемые в преступлении?» «Никого». «А закрытая информация о великом?» «Должен начать двигаться в нашу сторону», — сообщил Джуниор. «Кошки нервничают, и все, кому за полтинник, чувствуют себя неважнецки». В это время из прихожей раздался долгий, оглушительный кошачий вой, от которого, наверное, вздрагивали даже в центре Пикакса. «О, слышу голос твоего хозяина, Квилл. Поговорим позже». Из столовой доносился странный звук. Шурк, шурк, шурк, за которым последовало глухое шлеп. Сжавшись в комок и свесив голову вниз, на краю кофейного столика сидел Коко. Три красных яблока и перевернутая деревянная чаша утопали в глубоком ворсе датского коврика. «Это что-то новенькое», — подумал Квиллер. «А в чем причина? В чем здесь кайф?» «Нет!» — взревел он. «Это запретный плод!» С индифферентным видом кот спрыгнул на пол и, как ни в чем не бывало, отправился в туалет. Через секунду Квиллер услышал, как кот заскребает лапой опилки в своем тазике. Шур-шур-шур. Могли ли у Коко возникнуть какие-то ассоциации? Связывал ли он с яблоками рабочего, который их привез? Он выл в момент убийства? Даже для кота с паранормальной психикой это было уже чересчур. Может, он понял, что яблоки – это муляж? И сам факт взбесил его? А может, кота одолевает любопытство? Может, ему было интересно, как лакированная гладкая ваза, похожая на фарфоровую, будет скользить по лакированному столику, гладкому, как стекло? А может, он хотел провести эксперимент с ковриком? Конечно, шлеп не так интересно, как бух, когда на пол, застеленный ковром, валится книга, или хрясь, когда глиняный цветочный горшок летит вниз с высоты 13 футов. Квеллер подумал, что его кошки живут в отличных условиях по сравнению с тесным в кавычках амбаром для хранения яблок, который он переделал под жилые апартаменты. Наверное, Коко тонко намекал ему на яблочный амбар. Неужели что-то скверное происходило по тому адресу, где он жил летом? Набрав положенные 1000 слов для своей колонки, Квеллер отправился к вековой развалюхе сараюшки на окраине Пикокса. Он тщательно исследовал помещение. И внутри, и снаружи. Все было в полном порядке. За исключением одного. На полу в кухне валялась задушенная мышь. Возможно, именно это бередило душу Коко. «Я круглый дурак», — сказал Квеллер сам себе. «Я пытаюсь прочесть послание, которое никто и никогда мне не отправлял». Коко столкнул вазу со стола только потому, что он хотел столкнуть эту вазу со стола. Квеллер сдал в набор свою статью о батиках Мисти Морган к полудню, то есть в последний момент. Проходя мимо художественной редакции, он увидел Милдред Райкер. Она издали приветственно помахала ему рукой. «Заходи ко мне с Полли как-нибудь вечерком, посмотришь на наш новый диванчик, а я угощу вас легким ужином». «Легким ужином?» – переспросил Квеллер. «На легкий я не согласен, только на тяжелый». «Ну, подам и первое, и второе, и третье», — пообещала Милдред. «По случаю выходных я приготовлю мой знаменитый суп из башмака и подам его хрустящими хлебцами и разными сортами сыра, уложенного на фарфоровую доску. А потом будет салат из авокадо и тыквенный пирог». «А мне все нравится, кроме супа из башмака». «Я тебе никогда не рассказывала, по какому рецепту я его варю». Она попросила секретаршу отвечать на звонки, пока она выйдет на несколько минут, а затем поведала Квеллеру следующую историю. «Когда я была маленькой, я часто ездила на ферму к бабушке и дедушке, к югу от Торонто. Это было задолго до того, как в Москаунте появились трактора. Мы всегда отставали от прогресса лет на 30. У них на ферме пахали на лошадях. Кроме старомодного сельхозоборудования, на ферме была целая куча наемных работников, которых бабушка должна была сытно кормить. И она устраивала им грандиозные обеды каждый день. Раз в неделю она варила бобовый суп в огромной лохане для стирки. Бабушка кидала в лохань безумное количество моркови, лука, картошки и сельдерея, и пока суп варился, над огнем поднимался восхитительный аромат. Бабушка говорила мне, что суп так хорошо пахнет, потому что вместе с овощами она обязательно кладет в него старый башмак. Она даже разрешала мне влезть на стул и посмотреть, как булькает суп, пока она помешивала свое варево длинной деревянной ложкой. Я заглядывала внутрь, и точно, он был там, старый фермерский башмак. Я спрашивала ее, кладет ли она один и тот же башмак всякий раз, когда варит суп, или берет другой. Она отвечала, да, каждый раз другой. Все фермеры со всех окрестных хозяйств тащат ей свои стоптанные башмаки для навара. И поэтому суп получается такой вкусный. Вернувшись домой, я рассказала маме про бабушкин секрет. И тогда я испытала первое разочарование своей жизни. Мама объяснила мне, что на дне лоханки лежала большая ветчинная кость. Я возражала, уверяя ее, что видела шнурки. Но мама сказала, что это жилки от мяса, оставшиеся на кости. Некоторые дети огорчаются, узнав, что Санта-Клаус не настоящий. Мне же было очень грустно, когда я узнала правду о старом фермерском башмаке. И теперь каждый раз, когда я варю бобовый суп, я вспоминаю свою бабушку. А у тебя хватит смелости опубликовать рецепт на кулинарной страничке? Ну, знаешь, многие не понимают шуток, пожала плечами Милдред. Меня затаскает по судам Министерство здравоохранения. Подходя к муниципальной автостоянке, Квеллер встретил МакВеннелла. Как тебе понравился митинг, Мак? «Цирк. Между прочим, там удалось собрать больше 2000 для фонда Рамфа Эбби. А что ты думаешь о Джеффи Янг?» «Замечательная женщина. Тебе повезло, что она теперь будет работать у вас. До меня дошли слухи, что ты водил ее обедать». Она что, составляет твой гороскоп? Нет, на эту тему мы с ней не говорили, Мак. Сейчас она занимается моим и Горди. Тебе тоже нужно ее попросить, Квилл. Я подумаю об этом. В такой уклончивой манере Квиллер вежливо отвергал напрягавшее его предложение. Но ситуация повторилась несколько часов спустя. Когда он пришел домой, ему позвонила Полли. «Квилл, меня попросили узнать кое-какие подробности о тебе, не мытьем, так катанием», – пробормотала она извиняющимся тоном. «А кто попросил? Что-то мне это не нравится». «Да нет мне здесь никакого криминала. Это для рождественского подарка. Мне нужно всего лишь место и точное время твоего рождения». «Ну-ну, похоже на штучки Милдред. Передай ей, что для подарка гороскоп ни к чему. Пусть подарит мне галстук ручной работы с боа-констриктором посредине». Повесив трубку, Квиллер фыркнул в усы. Шутка зашла слишком далеко. Сьюзен ни за что от него не отцепится. Будет шантажировать и дальше, прикрываясь благородными целями. Единственным выходом было пойти к Джеффи Янг и признаться во всем. Но только не сейчас. Коко сидел на письменном столе, обнюхивая утреннюю почту. Он по конверту мог определить, есть ли у отправителя кошки и собаки. Одно письмо было от Берджеса, Кэмпбелла, обещанная распечатка истории, надиктованной им на магнитофон. Уникальная коллекция Финиаса Форда. Давным-давно, в 20-е годы, в маленьком городишке Брр жил-был один человек. Он был зеленщиком и бойко торговал своим товаром, расхваливая его. Овощи с грядки, зерно для посадки. Человек он был хороший, трудился, не покладая рук, жену любил и всегда был кристально честен с покупателями. Детей у них не было, и он, хоть чтобы как-то утешить свою жену и отвлечь ее от горестных мыслей, каждое воскресенье возил ее кататься в своем Максвелле. А может, модели Т? Он всегда покупал и клубнику, или пирожок, в зависимости от сезона, а на обратном пути домой останавливался в кафе-мороженом выпить газировки. Жена его обожала ходить по антикварным магазинам. Она никогда ничего не покупала, просто смотрела. Тогда в каждом городке была своя антикварная лавка. И на каждой ферме можно было найти сарай, набитый старой рухлядью, на котором висела табличка «Антиквариат». Пока она бродила среди всякого хлама, муж ее плелся за ней, недоумение вертя головой и задавая себе вопрос. Кому нужно все это барахло? Иногда он любил подшучивать над своей женой. Когда она говорила ему «Стой, вот антикварная лавка», он спрашивал «Где, где?» и, нажав на педаль, катил дальше. Правда, потом она частенько требовала, чтобы он развернулся и ехал назад. Один раз, когда ей удалось настоять на своем, они заехали на ферму, где были залежи всяческого ненужного старья. Финиас послушно семенил за женой. Внезапно он увидел одну вещицу, которая пробудила его любопытство, и поинтересовался у фермерши, что это за штука. «Это черт знает что», — ответила она. «Раннее американского происхождения, очень редкий экземпляр, распространен только на Среднем Западе. А сколько вы за него просите?» «Ну, доллар не меньше», — ответила хозяйка. «Даю 90 центов. Хотите, берите, хотите, нет», — быстро предложил Финиас. «Стреляного воробья на мякине не проведешь». Отнеся покупку в машину, Финиас положил ее на заднее сиденье. Жена, увидев нечто странное, спросила. «И что это за штуковина?» «Какая штуковина?» «Вон там, на заднем сиденье». «А, это черт знает что», — небрежно бронил Финиас. «Будто покупал такие вещи каждый божий день». «Ранее американского происхождения, очень редкий экземпляр, распространен только на Среднем Западе». «О-о-о!» – с уважением воскликнула жена. «А что ты будешь с этим делать?» «Поставлю шкафчик за стекло». И с той поры у Финиаса появилась привычка каждое воскресенье ездить по лавкам древности, разыскивая второе черт не знает что. Он получал удовольствие от погони за редким экземпляром. И однажды, это был выходной день, конечно же, нашел его. Теперь он был обладателем двух чертей знает что. Он стал коллекционером. В поисках нового экземпляра эта парочка уезжала все дальше и дальше от дома. И к огромной радости Финиаса иногда ему удавалось откопать очередное чертей знает что. Счастью не было предела. Держатели лавок, зная его страсть, всегда были начеку. Как только в дверях появлялся их постоянный покупатель, они вытаскивали из-под прилавка вожделенные сокровища. Теперь он давал хозяину целых $2. И безо всякой торговли. Он пристроил еще одну комнату к своему дому, и все стены его были завешены полками с черти знает чьими. а посредине стояла застекленная витрина для особо редких экспонатов. В жизни Финиаса наступил переломный момент, когда умер один старый коллекционер, собиравший, черт не знает шты. Все его драгоценное собрание купил он, бывший зеленщик. Теперь Финиас стал широко известен в узком кругу собирателей древностей. В одном журнале его даже назвали королем, черт не знает шта. Он пристроил еще одну комнату к своему дому побольше первой и теперь готов был отдать очень большие деньги за оставшиеся разрозненные черт не знает шты. Музеи мира дрались за право приобретения коллекции Финиаса Форда после его смерти. И вот тут произошла ужасная трагедия. В одну роковую ночь в дом Финиаса Форда попала молния. И пристройки сгорели дотла, а его уникальная коллекция превратилась в пепел. Вот почему сейчас во всех Соединенных Штатах Америки даже днем с огнем не сыщешь черта знает что. Квиллер долго смеялся, аж до слез. Потом он позвонил в антикварный магазин. «Сьюзан», — серьезным голосом спросил он, — «тебе когда-нибудь во время твоих путешествий попадалось на глаза черт я знает что?» «Не поняла? Повтори еще раз!» Он повторил слово целиком, потом произнес его по буквам. «Ну, мне попадались волчки, китайские болванчики, но черт я знает что?» «Никогда не встречалась!» «Вообще-то народный промысел — это не моя специальность. А Арископ может знать. Она бы тебе сказала, если бы она была с нами». «А может, поспрашиваешь у людей, когда поедешь в Нью-Йорк на выставку?» «А сколько ты можешь дать за такую штуку?» — спросила она. «Не больше 1000», — ответил он.